Глава 7. Крематор — штука тяжелая. Резать на части, вывозить. Пока управишься, умаешься. Но все это мелочь по сравнению с 6 трупами за ночь. Однажды Герберту пришлось в одиночку копать яму для такого количества. Ни конца, ни края работе. Думал, сдохнет. Знал он, что такое усталость. И секс, в его представлении, не попадал в список трудоемких и утомительных дел. Но Лариса заставила пересмотреть этот перечень. Только до завтрака 2 раза себя подала, еще один заход после, чисто на десерт, и все это вместо сна. Обедать пора, а Лариса все не уймется. Он уже под ней как бревно, а она все скачет, даже волосы развиваются, как у всадницы на ветру. Глаза блестят, в движениях ни малейшей усталости. Изнеможение нашло на нее лишь после финиша. Лежит плашмя, сил набирается. И ведь будут силы, причем очень скоро. Интересно, если она такая горячая штучка в статусе замдиректора, как ведут себя в постели женщины в ранге федерального министра? «Только не думай, что у меня бешенство», — пробормотала она. «Совсем нет». Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и не могла видеть, как усмехнулся Герберт, но поняла все на уровне ощущений. «Хотя... можешь думать все, что угодно. Выжму и выпрошу. Нужен ты мне». В ее голосе прозвучала обида. Как будто Герберт уже предложил ей забыть обо всем, что было. «А как же темные личности?» «Водорезов это утырков каких-то прислал. На нервы действовать. И действует. Но ничего не будет. Сережа его предупредил. Да и я сама не последняя в этой жизни человек. Ты же не уйдешь?» Лариса подняла голову и с плаксивым выражением лица глянула на Герберта. «А если Сережа подъедет?» Он и хотел воздержаться от сарказма, но не смог. «Сережа — жалкое подобие мужчины. Илья молодой, но такой же слезняк, как и его папаша». Лариса запнулась и уронила голову в подушку. «Я ничего не слышал». «Но все понял. Да, у меня был роман с его отцом. И не только с ним. Был там еще один. Не так уж и много было, если ты думаешь... Только не думай, что я оправдываюсь. Просто обидно. Если бы мне раньше такой, как ты, попался, может, и не было бы никакого Сережи». Лариса приподнялась на локтях и, не глядя на Герберта, перенесла голову с подушки на его грудь. «А я попался?» — с усмешкой спросил он. «А куда ты денешься?» «Шучу», — вздохнула она, как будто понимала, что его не удержать. «Я ветер в поле. Сегодня дую на север, завтра на юг». «А давай на юг. Я знаю одно отличное место в Испании. Деньги есть, купим дом». «Деньги есть», — кивнул Герберт. Он все чаще подумывал о том, чтобы устроиться в каком-нибудь райском местечке. Утром зарядка с пробежкой по набережной и купанием в море. После завтрака за компьютером в свое удовольствие посидеть, чтобы никаких погонь и разработок. Съездить в магазин, купить мясо, приготовить что-нибудь вкусненькое к ужину. Пока у него только шашлыки хорошо получаются, но можно запросто освоить другое блюдо. Свой дом на берегу моря, 100-процентный комфорт с оттенком роскоши, бассейн, баня. К шашлыкам можно снять девочку или просто заказать. А на небольшую виллу в той же Испании денег у него хватит уже сейчас. «Рано еще, конечно, сейчас самый лов. Золотой рыбки», — хихикнула она. «И директором департамента хочется стать», — усмехнулся Герберт. «А что, думаешь, не справлюсь?» Лариса вдруг оторвала грудь от постели, села, расправив плечи, начальственно грозно сощурила глаза. «Может, лучше сразу замминистра?» «Как ни крути, а директор — лицо самостоятельное. Самому нужно принимать решения и даже за них отвечать, а заместитель всего лишь плывет по его течению. Тут всего лишь нужно плавниками шевелить, чтобы на берег не выбросило. А если еще заместителем назначили для красоты, так вообще ничего можно не делать». Сегодня рабочий день, а Ларису в департамент не тянет от слова совсем. Никто не звонит, не требует ее, может, потому что лишняя она там фигура. А может, всего лишь громоотвод на случай грозы. Спишут на нее все распилы, а сами останутся в стороне. А деньги в министерстве осваиваются. Не зря же она для Хомутова ценный клиент. Для Феофанова еще и прокладка между ним и финансовыми потоками. Прокладка многофункциональная, в том числе и для постели. Отчего добро пропадать? — Да ну тебя. Думаешь обо мне, черт знает что. — Не хочу ничего думать, — закрывая глаза, тихонько проговорил он. — Сейчас бы на солнечный берег, Лежать на песке, теплые волны ласково обволакивают ноги. Пена морская шелестит, высыхая на них. Дети бегают, галдят, это и бодрит, и одновременно убаюкивает. А потом подойдет Лариса в своем бикини, возьмет его за руку, морская волна подхватит, унесет далеко за буйки. Он ляжет на спину, раскинет руки, вода соленая, сама будет выталкивать тело к солнцу. И я не хочу. Лариса подошла, но в море не потащила, легла рядом на песок, затихла. И так вдруг почему-то захотелось повернуть к ней голову, но видеть рядом с собой другую женщину. При всех своих достоинствах Лариса не та женщина, с которой он хотел бы провести весь отпуск. И тем более всю жизнь, но и в одиночестве доживать свой век что-то уже не хотелось. Но рядом лежала Лариса. Море такое соленое, но с ней пресно и скучно. Герберт понял, что засыпает. Где-то на песке зазвонил телефон, но мобильник он брать не будет, потому что на отдыхе все дела остались далеко за морем. — Тебе звонят. Лариса легонько толкнула его локтем, возвращая в реальность. — И точно, звонил Хомутов. — Чем занимаешься? — Ничем. — А банку кто искать будет? — А что Водорезов? — Рвет и мечет, нет у него банки. А липу ему подсовывать не советую. Он ведь на ДНК-тест сделает. Я понимаю, уже в работе. Давай, Гера, давай, дело серьезное. Герберт отключил телефон, поднялся. Уходишь? Темную личность надо найти, улыбнулся он. Хомутов сказал. Лариса с тревогой смотрела на него. Можешь своим приказом послать его к черту? Могу. А я нет. Я знаю, ты справишься. Мы же не обедали. Она прямо голышом прошлепала на кухню. Пока он одевался, настрогала бутербродов, налила кофе. Он сел за стол, а она прильнула к нему, потерлась ласковой кошкой. — Может, меня с собой возьмешь? — Исключено. Герберт не хотел заниматься Жадобиным, но знал, к кому обратиться. Позвонил человеку, назначили встречу. Через полтора часа подъезжал к автозаправке на северо-западе Москвы. Прежде чем остановиться, глянул в зеркало заднего вида. Он ни на секунду не исключал, что за ним могут следить. Радик Жигаль уже ждал его, подошел, сел в машину. У мужика всего одна ходка, и то по мелочи, но для него это показатель успешности. Значит, чисто работает, если менты по-серьезному ни разу не приняли. По квартирам работал, машины чистил, особо не зарывался, может, потому и не преуспел. Братва о нем знала, но погоды в мире криминала он точно не делал. Не сявка, конечно, но и не авторитет. Зато сам Радик знал все криминальные расклады, только вот делился своими секретами неохотно и исключительно за деньги. А заплатить Герберт мог хорошо. «Проблем у меня, брат. С Жадобой перетереть надо. Знаешь такого?» «Кто же его не знает?» Радик небрежно щелкнул зажигалкой. И также небрежно повел зажженной сигаретой, едва не ткнув ею в потолок над головой. «Как найти?» «Как найти?» — передразнил Радик. — Фигура конкретная, спросить может. — Сколько? — Ну, сколько? — Штука. Зеленью. — 200. — Ну, извини. Жигаль отжал собачку, плечом толкнул дверь, весь на понтах вышел из машины. Герберт его не останавливал. Но не уезжал. Знал, что мужик вернется. Собьет цену до 500, но согласится и на 300. Деньги для него не маленькие. Герберт хорошо знал Радика, поэтому держал дверь открытой. Это и сыграло с ним злую шутку. Дверь открылась, в машину вломился бугай, и Герберт узнал его. Человек из свиты Водорезова. Не так давно этот тип уже оставил отметину на его лице и сейчас тянул руку, чтобы схватить Герберта за горло. Рука его оказалась в захвате, но закончить прием не удалось. Открылась водительская дверь, в шею ткнулся электрошокер, вырубив разом все три фазы. Очнулся Герберт в своем же минивэне. Машина куда-то ехала, а он лежал на полу, связанный по рукам и ногам. Шея болела так, как будто через нее вывели наживую заземление мозга. Над ним нависала знакомая рожа. Бугай неспроста потирал ушибленное Гербертом плечо, давал понять, что спрос может быть очень жестоким. — Где урна? — спросил Макар. Герберт вспомнил имя этого громила. Кто-то назвал его Макаром, хотя, возможно, обращались не к нему. Возможно. У себя спроси. Язык непослушный, как после укола у стоматолога, но ничего, говорить можно. Я спрашиваю у тебя. И в последний раз. Бугай высоко поднял ногу, придерживая ее за нижний срез штанины, наводил каблук на голову пленника. «Как вы меня выследили?» — спросил Герберт. «А это типа нереально?» «Вот и в прошлый раз реально выследили, и урну с прахом дернули. У вас урна. Может, и не ты это сделал, но урна у вас. Я тебе сейчас нос в мозги вобью, мозгами сморкаться будешь». «Нет у меня урны, украли ее». «Кто? А кто на вашего босса зуб точит?» «Кто?» «Не знаю, кто Илью заказал?» «Кто?» «Не знаешь? А что здесь тогда делаешь?» «Знаю, Шуршин его фамилия. Ищем его, найти не можем». «Ну вот видишь». «Мутишь ты все, мужик, Шуршин, походу, не при делах. Ты все замутил. Мне ваш Илья даром не нужен был». «Это все слова. Кого ты сейчас ищешь? С кем перетереть хочешь?» «Кого я ищу?» — нахмурился Герберт. «С Радиком о чем сейчас тер...» «Давай, соври мне. Посмотрю, что с тобой будет». Макар снова поднял ногу, собираясь впечатать каблук Герберту в лицо. Если он знал про Радика, значит, тот ему все рассказал. Жигаль перед лицом серьезной силой в партизаны играть не будет. «С Жадобиным поговорить надо. А что? Зачем? С ворами у нас дела. Слепатием? У кого у вас? У вас своя контора, у нас своя контора». «Хомутов?» Герберт промолчал, удивленно и с насмешкой глянув на Макара. «Зачем спрашивать, если знаешь?» «Что за дела?» «Наши дела». «Хомутов в курсе?» «В курсе». «Ну, хорошо». Макар вышел из машины, а его место занял Бугай с маленькими злыми от природы глазами, как будто два электрода в голове торчали. Такие же электроды, как в парализаторе, который парень держал в руке. Если тот самый электрошокер, пожалуй, можно не бояться, так как в Герберта выпустили весь заряд, тело до сих пор как неживое. С одной стороны, хорошо, эффект обезболивания гарантирован, но с другой... Так не хотелось попадать под раздачу. С прошлого раза кости до сих пор потрескивают. Макар вернулся минут через 10, забрал у своего помощника электрошокер, навис над Гербертом. «Я тебе сейчас яйца отсушу», — сказал он. «Те они все равно уже не нужны». «Не нравятся мне твои предисловия». «Не знает Хомутов ничего про твои дела с Жадобой, и Слепатием тоже». «Ты ему звонил?» «Неважно, кто звонил». «Важно, что теперь Хомутов знает про мои дела с Жадобой. Теперь это наши дела. Есть подозрение, что это Жадоба урну у нас дернул». «Зачем?» «Не знаю». «Может, это Липати Илью заказал?» Макар отложил в сторону электрошокер с таким видом, как будто собирался заменить его на пистолет, чтобы застрелить Герберта. «Липатий? Илью? В смысле, Водорезова? Зачем ему Илью заказывать?» «А те какая разница? Ты получил деньги, принял заказ, киллер его отработал». «Я принял задачу от Хомутова — подъехать, прибраться в квартире у гражданки. Все, больше ничего. Прибрался? Ты знаешь». «Как думаешь, насколько такая уборка потянет? Сдадим тебя ментам, пусть с тобой разбираются». «Хозяин твой яйцами еще пользуется? А то их не только отсушат, но еще и с пивом сожрут. Ты знаешь, кто это сделает? И за кого?» «За Ставицкую?» «Как будто ты не знаешь, какой там уровень». «Высокий уровень!» — не мог не согласиться Макар. «Так что полегче на поворотах». «Но ты-то пешка. Такая же, как и ты. Нам говорят, мы делаем». «Может, это Хомутов у Липатия заказ на Илью принял?» «Зачем Липатию Илья? А ты не знаешь?» Макар внимательно смотрел на Герберта. «Ты, я вижу, знаешь. Значит, знаешь, зачем Жадобу урну мог стащить». «А он мог?» «Видел я его возле гаража, где урну прятал». «Как он узнал про урну?» «Понятия не имею». «Темнишь ты что-то, мужик!» «Ну, можешь на дыбу меня вздернуть. Ну, совру я тебя, чтобы быстрее сдохнуть. Кому от этого будет легче?» «Значит, Жадоба мог урну стащить?» «Есть вероятность. Я сейчас». И снова Макар вышел из машины, минут через 20 вернулся, сел. «Жить хочешь?» «Нет. Водорезову совершенно все равно, хочет жить там какая-то пешка или нет, но его напрягали более сильные фигуры. Хомутов мог ответить, и Феофанова никак нельзя сбрасывать со счетов. Герберт — человек Хомутова, а услугу он оказывал любовнице Феофанова. Нельзя так просто взять его и убить. И неважно, хочет жить Герберт или нет, если Водорезов боится ответки, он не отдаст приказ его убить». «Нет?» — иронично повел брови Макар. «Но это же не мы сейчас решаем, жить мне или умереть. Где Шуршен?» «Если не можете его найти, значит, спрятался, и очень хорошо». «Где?» «Я его не убивал, это все, что я знаю». «Где киллер?» «Ты же видел его труп». «А откуда я знаю, что это был киллер? Откуда я знаю, что это он убил Илью? Может, это ты сделал?» Герберт закрыл глаза. Он, конечно, мог принять заказ на Водорезова-младшего. От этого Макар и отталкивался. Переубедить его, похоже, невозможно. Если так, то говорить с ним все равно, что толочь воду в ступе. «Короче, делай, что хочешь, но найди Шуршена», — сказал Макар. «Это твой единственный шанс спасти свою шкуру». «У меня свой босс. Это шансы для него». «Даже так? Никто не хочет ссориться с Платоном Павловичем». «Понял. Ну тогда бывай. Срок у тебя 3 дня. Не найдешь Шуршена, найдут тебя, неживого и вредимого. Вопросы?» Герберт промолчал. В его положении нужно соглашаться на все, лишь бы выбраться из переплета. «И помни мою доброту», — снимая с Герберта пластиковые наручники, сказал Макар. Ноги развязывать пришлось самому, пока Герберт этим занимался, Макар и 2 его бойца сели в свой джип. Не догнать их, да и смысла в этом никакого. Герберт осмотрелся, машина в полном порядке. Детектор жучков на месте, а его могли забрать в первую очередь, если Макар получил задачу взять объекты на прослушку и сопровождение. Герберт сначала проверил прибор, затем обследовал салон, осмотрел под машиной. Чисто. Ни микрофонов, ни маячков. Герберт задумался. Его ведь не просто так на Шуршена нацелили. Водорезов не хотел, чтобы человек Хомутова путался под ногами. Герберт не пытался навязать ему Липатия, напротив, до последнего скрывал тайну заказа. Не будь же Галя, он бы и не открылся. Возможно, поверил ему Водорезов. Хотя бы потому поверил, что с Липатием его связывал давний конфликт. И Липатий действительно мог заказать Илью, око за око, формула древнейшая, но до сих пор в высшей мере актуальная, в высшей мере наказания. Макар звонил Водорезову, и тот принял решение. С Липатием он разберется сам, а Герберт пусть отдыхает. Желательно в могиле, но нельзя ссориться с Хомутовым и настраивать против себя Феофанова, поэтому пусть Герберт отправляется за тем, не знаю за кем. Не нужен Шуршен Водорезову. Зачем, если он и без того поверил в Липатия? Герберт еще только думал, что сказать Хомутову, когда тот сам позвонил ему. «Телефон, чего не отвечал?» — нервно спросил босс. «А вам разве не звонили?» — мрачно усмехнулся Герберт. «Звонили, в том-то и дело, что звонили. И я говорил, что Платон Павлович на грани срыва. Кого ты там искал? Зачем тебе жадоба?» «А если это Липатий Илью заказал?» «Почему Липатий? Только давай на чистоту!» Киллер шепнул. «Все-таки шепнул. Нам-то зачем в эти дебри лезть?» «Это правильно, нам это не нужно. А жадоба?» «Жадоба — его рука, которая утащила банку знаете с чем». «Жадоба утащил. И я хотел его искать. Но сейчас от меня требует найти Шуршена. Платон Павлович требует». «Тут наши интересы совпадают», — отрезал Хомутов. «А как же банка?» «Платон Павлович сам со всем разберется, не будем ему мешать». «Значит, Шуршин?» «Я же сказал, работай, все!» Хомутов отключил связь, оставив Герберта под высоким напряжением мысли. «Ох, и закрутилась кутерьма! Со всех сторон поджали, уже даже в жерновах побывал. Хорошо в мясорубке не прокрутили, хотя могли». Бурное движение началось с обгонами и подрезами, пока только в одну сторону, но в любой момент могло прилететь со встречки. И даже хорошо, что Герберта оттеснили на обочину. Он свой номер отработал, ему можно отдыхать. Вернее, отработали его, и с этим нужно смириться, засунув обиду куда подальше. И по возможности сойти с обочины, в чистое поле, а еще лучше в лес. За Ставицкую он особенно не переживал, если ей кто-то и угрожает, то уж точно не Липатий.